Глава 73.1. Передача формаций. Часть 1. Цзян Чэнь взмахнул рукой. Независимо от того, какой метод вы используете, в течение 10 дней вы должны прорваться на 7-й меридиан истинной Ци. Цзян Чэнь отдал приказ, не подлежащий обсуждению, и тем самым ограничил своих гвардейцев во времени, заставив их поспешить с прорывом. С того момента, как Цзян Чэнь выбрал свою вторую миссию, прошло только 5 или 6 дней. У него оставалось не так уж много времени. Проведя некоторые расчеты, он решил поставить разумное ограничение в 10 дней. Это заставило бы их ускориться, но не вынуждало излишне торопиться. Такое временное ограничение стало бы достаточным стимулом для их потенциала. Цзян Чэнь планировал с пользой провести эти 10 дней. Во-первых, серьезным изменениям в регионе Красного Бутона на территории Цзянхань требовалось некоторое время, чтобы устояться. Во-вторых, Цзян Чэнь и сам не собирался напрасно тратить это время. Он планировал подвергнуть себя тяжелым тренировкам на территории Цзянхань. Время, деньги и каждая минута, каждая секунда после перерождения была для него бесценна. В течение следующих 10 дней Цзян Чэнь неизменно и чрезвычайно упорно следовал упорядоченному графику тренировок. Однако каждый день он выделял немного времени на то, чтобы заняться накопившимися территориальными вопросами и просмотреть данные разведки из региона Красного Бутона. Он сам создал этот беспорядок и должен был позаботиться о нем так, чтобы тот не повлиял на общую картину на территории и не затронул политические устои семьи Цзян. Это было то, чего Цзян Чэню не хотелось бы видеть. К счастью, тираническое и властное поведение семьи Цзин заставило множество людей отвернуться от них. Реакция различных регионов территории Цзянхань на уничтожение семьи Цзин оказалась на удивление спокойной. «Ся Юй, я надеюсь, что ты сможешь использовать эту возможность, чтобы стать более зрелым». Цзян Чэнь хранил эту надежду глубоко в своем сердце. Он знал лучше, чем кто-либо другой, что если территория Цзянхань и дальше останется под контролем семьи Цзян, то Цзян Юй должен будет стать следующим герцогом Цзянхань. Он, Цзян Чэнь, имел куда большие амбиции. Он не смог бы отказаться от следования по пути боевого Дао из-за простого герцогства. 10 дней прошли мирно. Время и в самом деле проходит быстро. 10 спокойных дней пролетели в мгновение ока. Хотя мне только еще предстоит прорваться на 9-й меридиан истинной Ци, уровня моей подготовки уже достаточно, чтобы попытаться его достичь. Интересно, как справились остальные 8 человек. Действительно, ни один из восьмерых его не подвел. Они все прорвались за 10 дней упорной работы. Сюитун стал первым, он прорвался на 4-й день. Вэнь Цзыце и Го Цзиню понадобилось 6 дней. Братья Ца прорвались на 7-й день. Оставшиеся трое прорвались на 8-й и 9-й дни. «Очень хорошо, вы меня не разочаровали», – кивнул Цзян Чэнь. «Моя миссия состоит не только в том, чтобы нанять 8 личных охранников, но и в том, чтобы они успешно прошли испытание. Это испытание, несомненно, будет относиться к боевому Дао. Все вы теперь обладаете 7 меридианами истинной Ци, и, таким образом, по логике вещей, у вас не должно быть проблем при прохождении испытания. Однако, на случай каких-либо непредвиденных ситуаций, я передам вам набор техник боевых искусств, подходящих под ваши личные особенности. Кроме того, я передам один набор наступательных и защитных приемов, так что, столкнувшись с врагами, вам не придется бороться по отдельности, вместо этого вы сможете продемонстрировать удивительно слаженную работу в группе. Цзян Чэнь потратил немало времени и усилий, размышляя о том, как за оставшееся время усилить 8 личных гвардейцев. Конечно, Цзян Чэнь на данном этапе не стал бы вдаваться в крайности и передавать им методы, бросающие вызов природе. Техники, которые он выбрал, подходили уникальным особенностям каждого нанятого им человека. Он отобрал техники, которые могли бы расцениваться как элитные в Восточном Королевстве, но ни одна из них не превышала грани дозволенного. Несмотря на то, что они были его личными охранниками, Цзян Чэнь все равно не хотел испортить их рост из-за своего чрезмерного энтузиазма. Во-первых, потому что нельзя было одним шагом достичь небес, полагаясь лишь на тренировки боевого Дао, а во-вторых, не передавая им техники, которые восставали против законов природы, он в некотором роде защищал их. И конечно, у Цзян Чэня был гораздо больший выбор, когда дело касалось боевых формаций. Он выбрал более углубленный метод, чтобы объединить 8 человек в единое целое. Этот набор триграмма с симуляцией 8 формаций является боевым построением, которое можно использовать как для атаки, так и для защиты. При столкновении с противником его можно будет множество раз видоизменять. Его вариации при одновременной атаке и защите предсказать еще труднее. Если вы сможете освоить хотя бы 60-70% этого построения, то с вашими текущими способностями даже несколько мастеров истинной ци не смогут сломать ваш строй. А если противниками станут ваши ровесники, то вы легко справитесь даже с сотней таких. Несколько мастеров истинной ци, 8 человек против сотни ровесников, расширившиеся от изумления глаза Цашаня моргнули. Цашань, перестань уже так бурно реагировать. Молодой герцог не бросает слов на ветер, 8 личных охранников полностью осознали силу и таинственность Цзянчиня после решения проблемы с поиском акупунктурных точек. Хе-хе, ну, я был потрясен. Одной возможности сражаться против нескольких мастеров истинной ци достаточно, чтобы заставить чью-либо кровь закипеть. Это только при условии, что вы сможете постичь 60-70% формаций. Но если вы сможете усвоить 80%, то у вас появится возможность убить мастера истинной ци. Если же ваше понимание достигнет 90%, то убить мастера истинной ци будет так же просто, как прикончить собаку. На самом деле Цзянчэнь немного занижал силу формации, описывая ее преимущество. Тогда, что если мы постигнем ее на 100%? Сбивчиво спросил Цашань. 100%? Цзянчэнь улыбнулся. Скажем так, если вы все постигнете формацию на 100%, то станете непобедимой силой в пределах территории Восточного Королевства. Победить вас смогут лишь практики духовного дао. Но если в будущем вы сможете подняться до сферы мастеров истинной ци, то даже тем, кто постиг духовное дао, придется держаться от вас на расстоянии. Практики духовного дао будут держаться на расстоянии от нас. Язык Цашиня заплетался, пламя сияло в его глазах. Он страстно желал немедленно начать практиковать эту формацию и найти практика духовного дао, чтобы удостовериться в ее эффективности. Цашань, ты снова едва не лишился самообладания. Молодой герцог говорит, что все мы должны достигнуть уровня мастеров истинной ци и полностью постичь эту формацию, прежде чем у нас появится возможность бороться против практиков духовного дао. Го Цзинь вовремя остудил его пыл. Хе-хе, мастера истинной ци, не сомневаюсь, что мы сможем достичь этого, но я еще ни разу не видел ни одного из тех легендарных практиков духовного дао. Положение моего дяди очень высоко, он столько лет бродил по столице, но, кажется, даже дядя никогда не встречал этих практиков. Глава 73.2. Передача формаций, часть 2. Неудивительно, что Цашань был так взволнован. Для самого обычного королевства практики духовного дао находились на том же уровне, что и мифические божества, встречающиеся только в легендах. Хотя ходили слухи, что в Восточном королевстве действительно имелись практики духовного дао, мало кто из жителей имел представление о том, как они выглядят. Поэтому в сердцах всех молодых людей королевства, следующих по пути боевого дао, существование практиков духовного дао было легендой, подобной символическим тотемам. Подумать только, насколько же велико было искушение сразиться с практиком духовного дао в таких обстоятельствах, сколько уважения это бы принесло. Неудивительно, что Цашань едва полностью не утратил самоконтроль. Практик духовного дао был совершенным, божественным существом для обычных практиков. Обучение формации – не то, что можно постичь за сутки. В данный момент вашей первоочередной задачей станет тренировка истинной ци и совершенствование в техниках боевых искусств. Го Цзинь, сосредоточься на дао клинка. Братья Ца, один из вас возьмет топор, другой будет практиковаться с латунными жезлами. Они оба являются тяжелым оружием, которая поможет полностью проявить вашу силу. Вэнь Цзыцы, Кэму и Биюнь, вы все используете мечи, но дао меча обширно и глубоко. Каждый из вас пойдет по своему собственному пути. Шэнифань, ты возьмешь копье. Это властный, прямой, жесткий и жестокий путь. Сюитун, ты отличаешься от них, потому что твоя техника все еще не сформировалась в определенный путь. Выражение лица Сюитуна стало удрученным. Несмотря на то, что он приходился младшим двоюродным братом молодого герцога, этот парень с детства был лишен семьи и жил в доме родственников по линии его матери. С самого детства он подвергался издевательствам со стороны старшего кузена и стремился лишь выжить в этих условиях. Ему было уже довольно трудно развить свою истинную ци до шестого меридиана. Что касается техник боевых искусств, Семья Лань из племени Инлань никогда и мысли не допускала о его подготовке. Можно сказать, что семья Лань скорее намеренно, чем случайно притесняла Сюитуна. Они не хотели, чтобы Сюитун стал слишком знаменитым и тем самым затмил сыновей семьи Лань. В конце концов, Сюитун также был родственником семьи герцога. А что, если его потенциал окажется слишком высок? Разве поместье герцога не предпочтет иметь дело с ним? Не закончится ли это тем, что он затмит семью Лань в будущем? По этой причине Сюитуну чрезвычайно трудно жилось в семье Лань, и поэтому его техники боевых искусств были грубыми и упрощенными. Сюитун, что тебе нравится? Вернее, какое оружие подходит тебе больше всего? Мне нравится скрытое оружие, особенно лук со стрелами. Лук и стрелы, мысли Цзян Чиня ухватились за это. Этим восьмерым действительно недоставало специалиста по внезапным атакам. Потенциал Сюитуна был самым высоким среди них, так что было бы неплохо, если бы он сконцентрировался на пути внезапных нападений. Хорошо, когда мы вернемся в столицу, я при первой же возможности куплю для тебя прекрасный лук. С этого дня ты начнешь практиковаться в пути лука и стрел. Биюнь, я слышал, что тебе нравится исследовать яды. Ты также можешь приложить больше усилий и поразмышлять в этом направлении. Вы, моя личная гвардия, так что вы должны практиковаться в самых разных путях. Дополнительные навыки никогда не считались лишним грузом. Чем больше у вас навыков и чем усерднее вы в них практикуетесь, тем проще в будущем вам будет сохранить свою жизнь. Все восемь охранников кивнули, поскольку чувствовали, что слова молодого герцога были разумны. На пути боевого дао большое количество навыков и талантов означало дополнительные возможности. В конце концов, мир боевого дао был наполнен странными и коварными силами. Зачастую выходило так, что последним выжившим оставался отнюдь не самый сильный. Когда Цзян Чэнь занимался обучением восьми личных гвардейцев, к нему крайне поспешно приблизился Цзян Тун. «Третий дядя, что заставило тебя так торопиться?» «Ченер, только что из региона Красного Бутона прибыло срочное сообщение с тремя прикрепленными к нему перьями. Это признак чрезвычайно важной информации». «Что за информация?» «В письме не было сказано. Там говорилось лишь о том, что в регионе Красного Бутона произошло нечто странное. Еще они просят юного герцога поторопиться и взять ситуацию под контроль. Это письмо может быть подделкой?» спросил Цзян Чэнь. «Никак нет. Письмо содержит секретный код семьи Цзян и написано почерком Ся Юя. Произошло что-то серьезное, но в письме не было никаких подробностей. Мятеж в войсках, но этого не должно было случиться. Оставшиеся союзники региона Красного Бутона были полностью истреблены. Другие племена не смогли бы так быстро найти повод для восстания. Кроме того, если бы другие племена восстали, то это не было бы связано с регионом Красного Бутона, из которого пришла срочная информация. Вторжение сильного врага, это тоже не подходило. Если бы на их территорию вторгся сильный враг, то не было бы никакой нужды держать это в тайне. Раз уж дела обстоят таким образом, я немедленно отправляюсь. С помощью быстрых лошадей мы домчимся туда до полудня. Цзян Чэнь не был нерешительным или сомневающимся человеком. Он немедленно созвал свои войска, подготовил быстрых лошадей и отправился в путь. Цзян Чэнь мог не бояться тайных заговоров на территории Цзянхань. Судя по письму, вероятно, в регионе Красного Бутона случилось нечто весьма необычное, и это изменение стоило держать в секрете. В противном случае Цзян Юй мог бы прямо написать об этом в письме. Сидя на спинах лошадей, они со всей возможной скоростью мчались по дороге. Цзян Чэнь со своей свитой прибыл в область Красного Бутона еще до полудня. «Брат, ты здесь?» Цзян Юй смотрел на Цзян Чэня так, будто увидел своего спасителя, когда приветствовал его в секретной комнате. «Ся Юй, что происходит?» Цзян Чэнь нахмурился. «Брат, произошли странные события. Это самая необычная вещь из всех, что я видел. Я уже отдал приказ скрыть эти новости. Даже главы семейного клана, кроме старейшины Си, остаются в неведении. Я не осмелился объявить об этом». «О!» Цзян Чэнь по-настоящему заинтересовался, увидев Цзян Юя с таким серьезным выражением лица. «Брат, прошлой ночью наш мальчик-слуга, ответственный за травы, как всегда, отправился на землю с духовной жилой, чтобы полить участки земли. Однако он увидел, что духовные растения на участках внезапно выросли и созрели». Глава 74.1. Странности в саду духовной медицины. Часть 1. Созрели? Мгновенно? Ну, нельзя сказать, что это произошло в одно мгновение. Первоначально до созревания духовных ингредиентов оставалось примерно полгода. По крайней мере, раньше, чем через месяц, они бы точно не созрели. Но вчера эти духовные ингредиенты внезапно выросли и наполнились духовной энергией. С точки зрения качества, они были намного лучше, чем те духовные ингредиенты, что созревали прежде. Это было по-настоящему странное событие. Несмотря на то, что выращивание духовных ингредиентов, по сравнению с обычными зерновыми, было более специфическим делом, такое чудо, как созревание их в одночасье, все равно было невозможно. Однако это загадочное происшествие действительно произошло. Отведи меня туда, в данной ситуации Цзян Ченю было сложно делать выводы, не увидев все собственными глазами. Цзян Юй говорил чистую правду. Когда Цзян Чэнь увидел эту партию духовных ингредиентов, то понял, что они действительно полностью созрели и испускали густую духовную энергию. И они в самом деле были выше качеством, чем те, что созревали ранее. Цзян Чэнь еще раз нахмурился. Но сколько бы он ни думал об этом, что-то в этом деле никак не складывалось. Что же произошло? Даже с богатыми знаниями о духовной медицине из его прошлой жизни, он не мог ответить на этот вопрос. Точно такая же партия духовных ингредиентов была посажена примерно в километре от этого участка, но на том участке сейчас были только зеленые побеги, которым до созревания оставалось не меньше 2 месяцев. На этих участках одновременно был высажен один и тот же вид духовных ингредиентов. Даже методы ухода за ними были одинаковыми. «Соберите для меня несколько образцов почвы, я их проверю». Цзян Чэнь был знатоком духовных лекарств, и первой проблемой, о которой он подумал, было изменение почвы. Но после проверки образцов почвы, собранной с разных сторон участков, они не обнаружили между ними особых различий. Почва была практически одинакова. Кто-то сыграл с нами злую шутку и применил на этом участке духовное удобрение. Цзян Чэнь подумал об этом, но почти сразу же отбросил этот вариант. При выращивании духовного лекарства оно проходило через естественные периоды роста. Духовное удобрение могло помочь духовному ингредиенту повысить свое качество и сократить время созревания, но ни одно из них не способно было вызвать такие значительные изменения. Если бы кто-то захотел, чтобы духовное растение поднялось за одну ночь, то количество необходимого для этого духовного удобрения превысило бы ценность этого духовного лекарства в десятки, а то и в сотни раз. Никто не совершил бы настолько глупый поступок, или мимо проходил сильный практик с могущественным духовным оружием, часть духовной энергии которого случайно просочилась в почву, принеся пользу всему, что росло на этом участке земли. Но эта возможность казалась слишком маловероятной. Отбросив в сторону тот факт, что такому могучему эксперту просто нечего было делать в обычном королевстве. Даже если бы такой практик действительно проходил здесь, то остались бы ощутимые следы сильной духовной энергии. Было бы невозможно, что только один участок получил пользу. Могло ли это быть шуткой какого-нибудь скрытого практика? Цзян Чэнь подумал даже о такой неправдоподобной возможности. Легкий ветерок пронесся над Цзян Чэнем, и он слегка покачал головой, отбросив прочь все те случайные, смехотворные предположения, что возникли в его разуме. «Ся Юй, ты действовал правильно в отношении данного дела. Временно сохраните в строжайшей тайне все новости об этом явлении и собирайте духовные ингредиенты по мере их созревания. Продолжите высевать семена и наблюдайте за происходящими с ними изменениями. Я останусь здесь еще на несколько дней, чтобы лично проследить за происходящим», — приказал Цзян Чэнь. Цзян Юй кивнул, но замешкался на мгновение, спросив, должны ли мы попросить герцога вернуться. Цзян Чэнь махнул рукой. Не стоит. Ветра и облака в политической ситуации столицы быстро сменяют друг друга, и даже небольшое движение одной части целого может затронуть все остальные. Он совершенно точно не может уехать в данный момент. Даже если Цзян Фэн вернется, то он, несомненно, тоже придет в замешательство. В Восточном Королевстве, если он, Цзян Чэнь, не смог понять что-то, связанное с духовным лекарством, тогда кому-либо другому и вовсе приходить бесполезно. Цзян Юй приказал юному слуге собрать созревшие духовные ингредиенты в соответствии с инструкциями Цзян Ченя и поздним вечером снова засеять участок земли семенами. Обратите внимание, что новости о событиях, произошедших в саду духовных лекарств, не должны распространиться во внешнем мире. В противном случае вас будут судить по законам семьи, строго предупредил Цзян Юй. Хорошо, что участки в саду духовных лекарств были разделены и не зависели друг от друга. Отчасти поэтому им удалось избежать распространения информации. Благодаря своевременным приказам Цзян Юя, новости об истинном положении дел еще не просочились за пределы сада. По прошествии ночи, Цзян Чэнь с раннего утра пришел на этот земельный участок. Он посмотрел на только вчера посаженные семена. Из них уже выросли молодые побеги в 2-3 дюйма высотой. Это была безумная скорость роста. Брат, это... Цзян Юй был ошеломлен этой сценой. Даже слуги застыли в изумлении. Они уже давно занимались духовными ингредиентами и имели полное представление о процессе выращивания духовных лекарств. Эта сцена была абсолютно невероятна. Цзян Юй, сделай так, чтобы ни крупица информации не покинула этого места, и никому не позволяй приближаться к данному участку земли. Голова Цзян Чэня разрывалась от вопросов. Хотя и казалось, что сокращение времени созревания духовных лекарств приносило их саду пользу, вот только у Цзян Чэня происходящее вызывало крайне дурное предчувствие. Нужно было помнить, что в своей прошлой жизни Цзян Чэнь получил огромный опыт и испытал самые различные теории под небесами. Нечто, падающее с небес прямо к вам руки, как часто оно скрывало опасные тайны. Цзян Чэнь чувствовал себя немного расстроенным из-за того, что не мог решить эту загадку. «Брат, это ведь неплохо, не стоит так волноваться. Сегодня легкий ветер и ясная погода. Почему бы нам с тобой не отвлечь себя восхождением на пик пурпурного облака и не посмотреть на прекрасные пейзажи региона Красного Бутона?» Глава 74.2. Странности в саду духовной медицины. Часть 2. Пик пурпурного облака располагался не слишком далеко от сада духовных лекарств, а расстояние по прямой линии не превышало и 5 километров. Открывающийся сверху вид освежающе действовал на ум и сердце любого, кто взбирался на подобную высоту. Цзян Чэнь привел своих личных гвардейцев и в сопровождении Цзян Юя взобрался на пик пурпурного облака. Оказавшись на вершине, они посмотрели вниз, и все, что находилось в пределах их видимости, принадлежало региону Красного Бутона. Цзян Чэнь воспользовался своим глазом Бога, и доступная его зрению область начала расширяться непрерывным потоком, не имея конца и края. Внезапно взгляд Цзян Чэня упал на сад духовных лекарств и резко остановился на нем. Когда он смотрел сверху на сад духовных лекарств, тот словно был окутан легкой, туманной дымкой. Находясь внизу, Цзян Чэнь никогда бы не обнаружил эту аномалию. Но рассматривая эти земли с высокого пика, он смог ясно увидеть различия. Это был тонкий слой дымки, клубящийся в воздухе над садом духовных лекарств. Она казалась туманом, но все же им не являлась. Она выглядела как неясный, расплывчатый пар, который невозможно было описать или объяснить. «Ся Юй, посмотри на лекарственный сад». Ся Юй последовал его словам и тоже заметил это странное явление. «Брат, что это? Может быть, легендарная духовная энергия? Это слишком потрясающе. Посмотри внимательно. Эта туманная дымка окружает сад лекарств. Если посмотреть на нее, как на единое целое, разве это не похоже на определенное изображение?» Внимательно осмотрев дымку, Цзян Юй удивленно заговорил. «Брат, если бы не твое напоминание, я бы так ничего и не заметил. Если присмотреться, то это действительно на что-то похоже». «На что? Когти? Это похоже на когти огромного зверя. Смотри, 4 приподнятых участка почвы в саду духовных лекарств похожи на 4 острых когтя большого животного. Эта часть внизу похожа на лапу позади когтей, а эта часть похожа на то место, где когти соединяются с лапой. Это действительно выглядит так. Божественная сила, создавшая природу, поистине удивительно, даже слишком удивительно». Громкими восклицаниями выражая свое изумление, Цзян Юй не заметил, как выражение лица Цзян Чэня становилось все более и более серьезным. «Цзян Юй, спускайся с горы, быстро. Уничтожьте все духовные лекарства на этом участке земли. И не сейте там больше никаких семян, быстрее». Все тело Цзян Чэня было напряжено, как тетива, когда он выпрямился. «Брат, что случилось? Не спрашивай у меня ничего, просто делай, как я говорю». Лицо Цзян Чэня помрачнело, когда он подозвал своих подчиненных. «Мы спускаемся с горы». Цзян Юй с самого детства следовал за Цзян Чэнем, а сейчас, когда он знал, что Цзян Чэнь был очень умен, то, естественно, прислушивался к каждому его слову. Спустившись вниз с горы, Цзян Юй незамедлительно приказал слугам уничтожить все духовные ингредиенты, посаженные на этом участке земли. Он снова и снова напоминал слугам под страхом смерти не распространяться о том, что здесь произошло. Ни один из них не осмелился и слова сказать, заметив предельно серьезное выражение на лице Цзянченя. Цзянчень несколько раз обошел вокруг четырех углов сада духовных лекарств, после чего огляделся по сторонам. Его лоб все больше и больше хмурился, как будто он вспоминал о чем-то или пытался что-то проверить. Долгое время спустя Цзянчень пошел по направлению к Цзяньюю. «Цзяньюй, подойди сюда, я нарисую тебе карту. Отправь нескольких людей, чтобы исследовать указанные направления, согласно расстоянию и масштабу этой карты. Выясните, посажены ли на этих участках духовные лекарства». Цзянчень принялся рисовать. Он не прорисовывал детали, только ставил точки в различных областях по всем направлениям. После этого он проверил стороны света и расстояние между каждой из этих точек. «Не нужно ехать в другие регионы. Выберите три ближайших места для исследования. Вы должны отчитаться о результатах в течение трех дней, и чем скорее, тем лучше». Тон Цзянченя стал еще более величественным. «Брат, произошло что-то важное». Это был первый раз, когда Цзяньюй видел такой безотлагательный призыв к действию со стороны Цзянченя. Даже в день захвата предателя Цзиньманя речь Цзянченя была беззаботной и непринужденной. Он продолжал говорить и смеяться, будто ничего важного не произошло. Сегодняшние события были какими-то странными, какими-то необычными. Но самое лучшее качество Цзяньюя было в том, что он беспрекословно слушался Цзянченя. Он немедленно пригласил некоторых старейшин клана, поручив им лично отправиться и исследовать указанные Цзянченем направления. Два дня спустя три старейшины клана вернулись, и от тех новостей, что они принесли, на сердце у Цзянченя стало еще тяжелее. Как и предполагал Цзянчень, на земельных участках, по которым протекала замеченная им духовная энергия, действительно выращивались духовные лекарства. Некоторые из этих областей находились в пределах границ Восточного Королевства, другие же вели в земли соседних королевств. «Брат, что происходит?» Все эти два дня Цзяньюй чувствовал сильнейшее любопытство. Цзянчень слегка вздохнул. «Создатель судьбы предопределил каждое наше действие, нет никого, чья судьба не была бы предопределена. Как эта духовная земля могла появиться в таком обычном королевстве без какой-либо причины и основания? Почему появилась эта плодородная духовная земля? Цзяньюй, если мои предположения верны, то это крайне плохое предзнаменование, предвестник беды». «Предвестник беды? Брат, неужели что-то не так с этой духовной землей?» Цзянчень покачал головой. «Эту проблему не сможет решить ни твоя, ни моя сила. Чтобы проверить мои предположения, нам обоим нужно будет войти в сферу духовного Да и полностью овладеть способностью летать сквозь землю, чтобы отправиться глубоко в недра земли и там провести расследование. В противном случае, предположения так и останутся предположениями». Цзянчень не хотел вдаваться в подробности, ведь чем больше он расскажет, тем больше беспокойства принесет Цзяньюю. «Цзяньюй, что бы ни случилось, ничего не делай с этим участком сада духовных лекарств. К счастью, плохое предзнаменование материализовалось лишь частично и еще не достигло стадии катастрофы. Я действительно надеюсь, что мои предположения ошибочны. В противном случае, это станет бедствием, от которого обычное королевство совершенно точно не сможет спастись». Цзянчень тихо вздохнул. Благодаря своему обширному опыту, в своем сердце он уже пришел к заключению. Кроме того, он знал, что ни с кем не сможет поделиться своими знаниями об этой ситуации. Открой он правду, кто знает, какие пугающие последствия это принесет. Хотя в прошлой жизни он и приходился сыном небесному императору, но сейчас, переродившись, он уже не был им. У него больше не было достаточно способностей и возможностей, чтобы действовать по-своему, играясь в этом типичном мире. Он должен был учитывать последствия каждого своего шага и решения, чтобы не оказаться самому втянутым в это. Глава 75.1. «Ты бросаешь мне вызов?» Часть 1. Согласно расчетам Цзянченя, ход события в саду духовных лекарств и были предвестником беды, но бедствию еще только предстояло произойти. Сейчас наиболее неотложным делом для Цзянченя было возвращение в столицу, чтобы завершить свою миссию. «Цзяньюй, запомни, вы должны запечатать тот участок в саду лекарств, не позволяйте никому туда входить или выходить оттуда, как полагал Цзянчень. Это плохое предзнаменование могло проявить себя в любое время спустя от 2 до 8 лет с этого момента. Это означало, что у них еще оставалось время, чтобы придумать план. Он покинул область Красного Бутона и вернулся в город Речной Волны, где попрощался с Цзян Туном. Взяв с собой отряд, состоящий из старых и новых подчиненных, юноша вышел на дорогу, ведущую к столице. Днем Цзян Чэнь путешествовал, а ночью наблюдал за тренировками своих охранников, давая им указания по боевым техникам и обучая их формации. Поездка в столицу, которая изначально должна была продолжаться всего 3 или 4 дня, заняла целых 10 дней. Однако в течение этих 10 дней, будь то Цзян Чэнь или его 8 личных гвардейцев, благодаря своим тренировкам, они продвинулись на новый уровень. Таким образом, выполнение этой миссии в целом заняло около 26-27 дней. Цзян Чэнь, вторая миссия первого ранга, набрать 8 личных охранников. Им должно быть менее 20 лет с силой выше 6 меридианов истинной ци. Вот список моих личных гвардейцев. Здесь также содержится информация об их личностях и происхождении. Цзян Чэнь передал информацию о 8 своих личных охранниках. Как только проверка информации успешно завершилась, проверяющий продолжил. Кроме того, согласно этой миссии, каждый личный охранник должен успешно пройти испытание боевых искусств. Как будет проводиться экзамен? Будет 2 испытания. В первом им требуется по одному пройти проверку на 6 меридианов истинной ци. Это довольно просто, ответил проверяющий. Во втором испытании им нужно будет подняться на арену и провести сражение с 8 деревянными марионетками, находящимися на уровне 6 меридиана. Они должны победить этих марионеток в течение выделенного времени. И времени на это отводится немного, всего полчаса. Для прохождения первого испытания даже навыки не требовались. Когда Цзян Чэнь сдавал основополагающие экзамены, он и сам проходил этот тест. Это испытание было простым, и его невозможно было подделать. Второе испытание будет чуть посложнее. В конце концов, немного трудно за полчаса победить 8 деревянных марионеток, равных 6 меридианам истинной ци. Если бы Цзян Чэнь не подготовился заранее и, едва набрав 8 кандидатов, сразу же помчался выполнять свою миссию, он, вполне возможно, провалил бы этот экзамен. Однако сейчас Цзян Чэнь мог не волноваться. Мало того, что он поднял всех личных гвардейцев до 7 меридиана истинной ци, но также обучил их формации и дал им подсказки по техникам боевых искусств. Таким образом, их шансы на прохождение второго испытания заметно возросли. Согласно указаниям Цзян Чэня, эти 8 человек скрыли свою истинную силу и в первом испытании показали лишь 6 меридианов истинной ци. Достигнув 6 меридианов, они остановились, не раскрывая сразу все свои карты. Успешное прохождение. Все внимание принцессы Гаоюй было поглощено проходящим испытанием, и она вздохнула с облегчением, когда увидела, что все 8 личных гвардейцев Цзян Чэня успешно прошли проверку на обладание 6 меридианами истинной ци. Она постоянно переживала, что управляющих навыков и личного обаяния Цзян Чэня окажется недостаточно, чтобы нанять необходимое число охранников. Как выяснилось, она зря волновалась. Принцесса Гаоюй не особо беспокоилась о втором испытании. Кем был Цзян Чэнь? Он был способен давать указания по боевому развитию даже мастеру истинной ци, вроде нее. Насколько проще ему будет помочь нескольким последователям на уровне 6 меридианов истинной ци? Прибыв на арену, Цзян Чэнь обнаружил, что это место было особенно оживленным. Он заметил, что был не единственным, кто выполнял миссию по набору личных гвардейцев. Почти все наследники, претендующие на звание герцога первого ранга, должны были выполнить такую же миссию. Знакомые лица заполнили арену, и все они выдавили из себя улыбку, увидев Цзян Чэня. В этом месте все они являлись соперниками. Эта парочка, брат и сестра, Лун Инье и Лун Цзюйсюй, также находились в толпе. Хун Тянь Тун, наследник герцогства Алой Птицы, был верным сторонником Лун Цзюйсюя. Как наследник одного из 4 великих герцогств, он, естественно, также стоял на арене. Кроме них также присутствовали Бай Чжань Юнь, наследник герцогства Белого Тигра, и Тай Чу, наследник герцогства Черной Черепахи. Оба являлись достаточно известными наследниками в Восточном Королевстве. Когда эти люди увидели Цзян Чэня, взгляды одних из них были полны враждебности, другие же слегка улыбнулись, таким образом приветствуя Цзян Чэня. В частности, Ян Имин, наследник герцогства Яньмэнь, больше не смел провоцировать Цзян Чэня. Он яростно отвернулся и посмотрел в другом направлении, старательно делая вид, что не замечает Цзян Чэня. Происхождение – это именно то, что зовется происхождением. Неуместно громкий голос Хун Тяньтуна прозвучал позади Цзян Чэня. За исключением некоторых богатых выскочек без особого фундамента, пытающихся одним прыжком пробиться к небесам, наши герцоги первого ранга уже давно завершили миссию по набору личных гвардейцев. Эти выскочки едва смогли завершить миссию, но все еще неизвестно, пройдут ли их подопечные второе испытание. Байчжань Юнь и Тэчу сейчас словно насквозь видели Лун Цзюэ Сюэ, понимая, какими были дураками, позволяя ей использовать себя. Но даже если Хун Тяньтун и не был готов стать орудием Лун Цзюэ Сюэ, он все равно был очень счастлив прислуживать ей. Даже если он не добьется сердца Лун Цзюэ Сюэ, то Хун Тяньтун будет более чем доволен, просто развивая отношения с семьей парящего дракона. Он делал это не только для того, чтобы выслужиться перед Лун Цзюэ Сюэ, но и чтобы быть на хорошем счету у Лун Инье. В конце концов, Лун Инье был законным сыном герцога парящего дракона и, несомненно, унаследовал бы положение отца в будущем. Глава 75.2. Ты бросаешь мне вызов, часть 2. Казалось бы, ни на кого не направленные, ядовитые слова Хун Тяньтуна совершенно точно адресовались Цзян Чэню. В данный момент Цзян Чэнь был совершенно не заинтересован в словесных перепалках с такими скучными людьми. Он передал свой экзаменационный жетон проверяющему. Проверяющий посмотрел на него и сказал: «Седьмая арена, экзамен начнется через час». Цзян Чэнь, а ведь Хун Тяньтун сказал верно. Наследие семейного клана и личное развитие все еще имеют значение в некоторых вопросах. Из каких закоулков, деревень и болот ты вытащил своих личных гвардейцев? Они выглядят неуклюжими, сколько на них ни смотри. Можно ли будет положиться на них в важных делах, и будут ли они верными воинами нашего королевства? Лун Инье сильно отличался от Хун Тяньтуна. Он никогда не стал бы ходить вокруг да около и всегда напрямую атаковал того, кого хотел спровоцировать или унизить. Ха-ха, немного грубо сравнивать их с дикорастущими уродливыми растениями. Но брат Цзян Чэнь, найденные тобой люди действительно настолько неотесанные? О, этот человек выглядит слегка знакомо. А это не тот самый парень, внук королевского наставника Го? Если я правильно помню, его отец, тот самый дезертир, о котором знают все в столице. Хун Тяньтун еще сильнее вдохновился и подошел ближе, когда увидел, что Лун Инье также принял в этом участие. Хун Тяньтун, правильно ли я тебя понял, ты пытаешься спровоцировать меня? Цзян Чэнь слегка улыбнулся. Хун Тяньтун стоял позади Лун Инье и, чувствуя его поддержку, гордо выпятил свою грудь. Если тебе так кажется, то пусть так и будет. Я не выношу подобных тебе выскочек. Люди должны вести свои дела в соответствии со своим положением. Так по какому такому праву ваша семья Цзян осмелилась претендовать на позицию герцога первого ранга, выставлять на показ свои достижения и перед всеми демонстрировать свой статус? Это было обычное поведение так называемых дворян. Однако Цзян Чэнь никогда не играл по чьим-либо правилам. Он беззаботно взглянул на Хун Тяньтуна и спросил: «Какой смысл в твоей болтовне? Смотришь свысока на моих личных гвардейцев? Все очень просто, вызови своих восьмерых личных охранников и давай посоревнуемся. В любом случае, еще час до начала экзамена. Вместо того, чтобы стоять и сотрясать воздух, почему бы не устроить для всех развлечения? Ты так не думаешь?» Как Цзян Чэнь мог не заметить, что глаза Го Цзиня пылали огнем? Слово «дезертир», сказанное Хун Тяньтуном, проникло глубоко в нервы в Го Цзиня. Как господин, Цзян Чэнь, естественно, должен был защитить достоинство своих подчиненных. Состязание. Глаза Лун Инье слегка заблестели, когда он посмотрел на Хун Тяньтуна. «Тяньтун, в конце концов, твое герцогство Алой Птицы, одно из четырех великих герцогств. Разве ты можешь испугаться герцога более низкого ранга?» Со своей осторожностью Хун Тяньтун должен был тщательно все обдумать. Из его восьми личных гвардейцев один находился на восьми меридианах истинной Ци, трое – на семи меридианах, а оставшиеся четверо были на пике шести меридианов истинной Ци. Их сила, несомненно, уступала в сравнении с личными гвардейцами Лун Инье, но определенно была не ниже, чем у других наследников великих герцогств. Цзян Чэнь, обычный герцог второго ранга родом с территории Цзянхань, сколько молодых гениев он смог бы завербовать? Цзян Чэню ни на что надеяться в соревновании между личными гвардейцами, так почему он, Хун Тяньтун, должен бояться его? Просчитав свои шансы, Хун Тяньтун почувствовал себя полностью уверенным в успехе. В конце концов, как бы он ни смотрел на них, Ни один из охранников Цзянчэня ничем не выделялся. Одного его воина на 8 меридианах истинной Ци должно было хватить, чтобы втоптать в грязь 3 или 4 бойцов на 6 меридианах. У него было еще 3 на 7 меридианах истинной Ци, которых тоже не стоило сбрасывать со счетов. Закончив с размышлениями, Хун Тяньтун вдруг зловеще улыбнулся. Как можно говорить о состязании, когда вот-вот начнется экзамен? А если в процессе сохранники пострадают? Лун Инье нетерпеливо сказал. У ног и кулаков нет глаз, если что-то такое произойдет, тогда просто придется признать, что тебе не повезло. Не так ли, Цзянчэнь? Лун Инье вел себя нахально и не слишком скрывал свои злобные намерения. Своим сарказмом он вынуждал Цзянчэня действовать. Цзянчэнь про себя чувствовал, что это было забавно, но он намеренно заговорил сердитым голосом. «Признать, что мне не повезло, вы просто хотите, чтобы мое герцогство Цзянханя позорилось, а я провалил экзамен». Лун Инье засмеялся. «Цзянчэнь, ничего страшного, можешь сразу признать поражение, если боишься провалить экзамен. В конце концов, это соревнование полностью добровольно, и в нем никого ни к чему не принуждают. Сдаются лишь трусы», — внезапно высказался Ян Имин. Цзянчэнь засмеялся. «Хун Тяньтун, они сталкивают нас друг с другом, что скажешь?» Хун Тяньтуну показалось, что Цзянчэнь изменил свои планы. Еще больше возгордившись собой, он улыбнулся. «Как мое герцогство Алой Птицы может всех разочаровать и остановиться на полпути? Раз уж людям это так интересно, давайте устроим соревнование». «Устроим соревнование?» — спросил Цзянчэнь, подыгрывая Хун Тяньтуну. «Поединок». Хун Тяньтун заговорил с героическим видом, украдкой взглянув на Лун Цзюйсюэ. Ему показалось, что Лун Цзюйсюэ слегка кивнула, одобряя его действия. Из-за этого боевой дух Хун Тяньтуна взлетел еще выше. «У нас остался еще час. Все, разойдитесь с этого места. Наследники герцогств Алой Птицы и Цзянхань продемонстрируют силу своих личных охранников для всеобщего развлечения». Слова Лун Инье возымели эффект. Окружающие их люди отошли подальше, освободив большой участок земли. «Что вы делаете? Испытание затаившегося дракона – это вам не развлечение». В это время перед ними с грозным видом появилась принцесса Гауюй. С 11 меридианами истинной Ци принцесса Гауюй, несомненно, являлась элитой королевства. Ее появление немедленно сделало ситуацию еще более запутанной. Хун Тяньтун изначально был высокомерным, властным и полным боевого духа, но сейчас он неосознанно спрятался за спиной Лун Инье, надеясь использовать последнего, чтобы потушить пламя гнева принцессы Гауюй. Глава 76.1. Заставьте их страдать. Часть 1. Хе-хе, ваше высочество, демонстрация силы наследников никак не повлияет на результаты экзамена. Принцесса имеет более высокий статус и обладает огромной властью. Множество больших и малых вопросов требуют вашего внимания, так почему вы беспокоитесь о такой мелочи? Криво усмехнувшись, Лун Инье уверенно заговорил с принцессой Гауюй. «Ха, думаешь, я слепа, глуха и не понимаю, что здесь происходит? Как только появился Цзянчэнь, вы все принялись высмеивать и провоцировать его, лишь бы вынудить Цзянчэня опозориться. Так называемые герцоги первого ранга нашего королевства настолько узколобы, настолько боитесь конкуренции со стороны тех, кто слабее, что решили таким образом подавить соперника», — обоснованно возразила принцесса Гауюй. В ответ на ее слова Хун Тяньтун лишь криво улыбнулся. «Так значит, принцесса, находясь в тени, уже давно наблюдала за нами. Тогда вы должны были ясно слышать, что именно Цзянчэнь предложил сражение, а не мы». Лун Инье пожал плечами. «Да, я тоже помню, что именно Цзянчэнь первым предложил идею соревнования. Он сказал, что это будет развлечением для всех, так как его поддерживали остальные». Хун Тяньтун говорил с большей уверенностью. «Ваше высочество, дело не в том, что я его принуждаю к чему-то, просто этот Цзянчэнь слишком высокомерен. Мы лишь пошутили, а он сразу же бросил нам вызов, словно его семья Цзян действительно что-то из себя представляет. Эти так называемые дворяне были один бесстыднее другого. Именно они с самого начала спровоцировали эту ситуацию, но в их устах провокация превратилась в шутку, а ответ Цзянчэня стал вызовом». Принцесса Гауюй пришла в недоумение от его слов и посмотрела на Цзянчэня. Цзянчэнь же с улыбкой почесал нос. «Не смотри на меня так, принцесса, мне не нравится спорить. Раз уж Хун Тяньтун назвал меня высокомерным, тогда я действительно буду высокомерным. В молодости все себя так ведут. Ваше высочество может рассматривать все это как хорошие развлечения. Отлично, такие простые и честные слова, мне это нравится. Лун Инье был вне себя от радости, когда увидел, что Цзян Чэнь упрямится и отказывается признать поражение. Он в самом деле волновался, что Цзян Чэнь может воспользоваться ситуацией, чтобы выйти сухим из воды и избежать состязания. Догадавшись, что Цзян Чэнь очень сильно дорожит своей честью, Лун Инье тут же подлил масла в огонь. «Ваше высочество, обе стороны согласны соревноваться. Надеюсь, ваше высочество не станет им запрещать». Принцесса Гаоюй пристально посмотрела на Цзян Чэня и увидела, что тот продолжает лениво улыбаться. Она почувствовала легкое раздражение, думая: «Пользуясь положением принцессы, я пытаюсь вытащить тебя из передряги, но ты продолжаешь упорно совать свою шею в их петлю, как будто не понимаешь, что это ловушка». «Состязание, состязание!» — громко закричала окружающая толпа, предвкушая хорошее шоу. С древних времен и по сей день зрителей, желающих увидеть захватывающее зрелище, совершенно не пугало, что ситуация может выйти из-под контроля. Их не заботили ранения среди выступающих сторон, даже если те позже будут не в состоянии сдать экзамен. Какое это имеет значение для людей, пришедших сюда ради хорошего представления? Чем больше всего произойдет, тем интереснее будет шоу. Эй, вы готовы? Кое-кто смотрит свысока на личных охранников четырех великих семей. Идите на сцену и не посрамите честь семьи. Хун Тянь Тун нарочно говорил громким голосом. Цзян Чэнь слегка улыбнулся. Вы слышали это? Они хотят, чтобы вы пострадали. Надеюсь, мне не нужно вам говорить, что вы должны сделать. За прошедшее время личные гвардейцы хорошо познакомились с характером Цзян Чэня. Чем спокойнее была его улыбка, тем горячее было пламя гнева, пылающее у него внутри. Не говоря уже о том, что этот Хун Тянь Тун только что оскорбил Го Цзиня. Это было равносильно оскорблению всей группы личных гвардейцев и унижению их господина. А когда хозяин опозорен, подчиненный умирает. Они прекрасно понимали, что означало это сражение. Когда выйдем на арену, постарайтесь не сдавать свои позиции. Го Цзинь, ты должен держать себя в руках, независимо от того, что они скажут, — заговорил обычно молчаливый Сюй Тун. Сюй Тун, ты самый спокойный из нас, будь нашим лидером в этом сражении, — предложил Кэму. Согласен, — сказал Шэнь Фань. Я тоже согласна, — мягким голосом произнесла Вэнь Цзыци. Братьев Цэ вообще не заботили такие вещи, как лидерство. Они просто хотели ринуться в бой и хорошенько кого-нибудь избить, чтобы выместить свое недовольство. В их глазах стоящие перед ними люди, все до единого, являлись ублюдками. Молодой герцог даровал им новую жизнь и шанс проявить себя, а эти люди посмели провоцировать молодого герцога. Кто же они, если не ублюдки? Братья, идем. Мы обязаны отлупить этих животных. Взревел Цашань и, размахивая своим топором, широкими шагами направился к арене для сражения. Цачуань поднял свои латунные жезлы, а затем последовал за ним. Вскоре Го Цзинь и Вэнь Цзыци отправились следом. То, что выглядело как беспорядочный выход на поле боя, на самом деле входило в тайны триграммы ассимиляции восьми формаций. В глазах тех, кто не понимал эту формацию, эти восемь человек казались неорганизованными, без малейшей слаженности в их команде. Они были похожи на сборище, где полностью отсутствовала дисциплина. Хун Тянь Тун засмеялся. Как мог Цзян Чэнь позволить себе быть высокомерным с такой-то командой? Сегодня он воспользуется этой возможностью, чтобы окончательно сломить Цзян Чэня. Лучше всего было бы избивать его последователей на протяжении всего выступления, нанеся им как можно больше серьезных ранений и лишив тем самым шансов на дальнейшее участие в экзаменах. Если Цзян Чэнь не сможет сдать экзамен, то это будет означать, что он провалил попытку занять позицию герцога первого ранга. Это был бы наилучший способ поставить на место семью Цзян. Если бы он смог сделать это, то наследники парящего дракона, несомненно, в новом свете взглянули бы на Хун Тянь Туна. Думая об этом, Хун Тянь Тун воодушевился еще сильнее и посмотрел на своих личных гвардейцев. Эти восемь гвардейцев вышли на арену, словно волки и тигры, рассредотачиваясь и окружая гвардейцев Цзян Чэня. В этот момент Лун Цзюэ Сюэ, казалось, думала о чем-то другом. Отведя свой взгляд на Цзян Чэня, она неожиданно подошла к Хун Тянь Туну и тихо прошептала ему: «Не недооценивай своего противника. Этот Цзян Чэнь знает множество хитростей, ты должен быть настороже». От тихого предупреждения красавицы сердце Хун Тянь Туна захлестнуло теплое чувство. Как же сильно он желал поклоняться ей, разжечь огонь своей страсти и до самого конца бороться за Лун Цзюэсюэ. Глава 76.2. Заставьте их страдать. Часть 2. За эти 10 коротких дней гвардейцы Цзян Чиня успели постичь лишь 20-30% тайн триграммы ассимиляции 8 формаций. Но в нынешних обстоятельствах и этих 20-30% было вполне достаточно. В конце концов, освоение 60-70% позволит им сражаться против нескольких мастеров истинной Ци. Освоив 20-30% и действуя слаженно, они с трудом, но смогли бы противостоять одному мастеру истинной Ци. Но ведь и объединенные боевые способности личных гвардейцев Хун Тяньтуна не шли ни в какое сравнение с мастером истинной Ци. Самым низким уровнем боевого развития мастера истинной Ци были 10 меридианов истинной Ци, а наивысший уровень среди этих гвардейцев был всего лишь 8-м. Конечно, о групповых битвах можно было рассуждать лишь в общих чертах. Победа или поражение все равно будут зависеть от действий людей. На стороне Цзян Чиня имелся спокойный Сюэ Тун, который координировал построение с братьями Ца, обеспечивающими яростное наступление. Хотя переходы между позициями в формации пока что оставались не очень гладкими, все же беспорядка в ней не было. Для кого-то, впервые координирующего построение, сохранить порядок в строю уже было равноценно успеху. Особенно в таком важном сражении, как это, если вы сохраните построение и успешно разобьете строй противника, то это уже было бы огромным успехом. Хотя Хун Тяньтун превосходил их, имея в своем распоряжении воина на 8 меридианах истинной Ци, но других преимуществ у его команды вообще не было. Трое на 7 меридианах истинной Ци – бесполезны. Все в личной гвардии Цзян Чиня обладали 7 меридианами истинной Ци. Таким образом, чем дольше они сражались, тем более неуверенной становилась личная гвардия Хун Тяньтуна. В самом начале боя воин на 8 меридианах истинной Ци выглядел величественно, мощно атакуя и всюду устраивая беспорядок. Но вскоре он с горечью обнаружил, что любые двое из его противников могли сформировать небольшую команду, способную отразить его атаки. Их казавшееся грубым и беспорядочным построение позволяло любым двум или трем бойцам в любое время объединиться в команду. Они могли нападать, когда шли в атаку, и защититься в случае отступления. Триграмма ассимиляции 8 формаций объединила силу 8 воинов в единое целое, взяв за основу 8 сторон света. Эта сила может быть разбита на отдельные части или может быть объединена, проходя через бесчисленные изменения. Собравшиеся здесь зрители думали, что увидят, как бойцы Хун Тяньтуна сокрушают своих противников, но кто мог знать, что ситуация в корне изменится после нескольких обменов ударами. Особенно их удивляло то, что практик на 8 меридианах истинной Ци жаловался, не переставая ни на минуту. Братья Ца и Го Цзинь, три человека с наиболее высокой атакующей силой, сформировали команду для нападения и сосредоточили на нем все свое внимание. Еще трое воинов на 7 меридианах истинной Ци схлестнулись в битве с тремя мечниками. Вэнь Цзы Ци, Кэму и Би Юнем. Широкие взмахи копья Шэнь Фэня при поддержке Сюэ Туна легко справлялись с оставшимися четырьмя воинами на 6 меридианах истинной Ци. И самой гениальной особенностью этой формации было то, что эти небольшие команды не были изолированы друг от друга. Каждый их шаг, каждое движение позволяли совершать совместные действия или же прийти на помощь друг другу. Поначалу те, кто не знал о секретах формации, не понимали этого. Они могли лишь подумать, что эта восьмерка прекрасно сработалась. Но, поскольку сражение затянулось, люди с более глубокими познаниями смогли сделать некоторые выводы из сложившейся ситуации. Однако тайны этой формации были чрезвычайно сложны, как их можно было постичь, лишь пару раз взглянув. Внезапно воин на 8 меридианах истинной Ци издал ужасающий крик, латунные жезлы Ца Чуаня ударили по его спине. Его позвоночник оказался сломан в нескольких местах, отчего у него изо рта хлынула свежая кровь. Он отлетел назад, словно воздушный змей с оборвавшейся нитью. После падения воина на 8 меридианах истинной Ци, боевой дух остальных моментально испарился. Но пламя ярости в сердце Го Цзиня, естественно, еще не угасло. Блики света танцевали на его лезвии, когда он отрубил правую руку человека, имевшего 7 меридианов истинной Ци. Цашань не хотел от него отставать. Он размахнулся своим большим топором и рубанул по талии полноватого и слегка медлительного воина на 7 меридианах истинной Ци, разметав повсюду его кровь и плоть. Построение группы Хун Тяньтуна распалось в мгновение ока, окружающее пространство заполнили крики агонии. «Остановитесь, я проиграл, признаю поражение». К тому времени, как Хун Тяньтун отреагировал, крики боли уже успели прозвучать несколько раз. Он еще раз посмотрел на место сражения. Двое погибли в бою, еще двое были серьезно ранены, а еще один лишился руки. Оставшиеся трое тоже получили ранения, их лица были мертвенно-бледны. Если бы Хун Тяньтун хоть немного промедлил с окончанием сражения, то это соревнование, безусловно, закончилось бы полным уничтожением его гвардейцев. Цашань широко улыбнулся и, смеясь, взвалил на плечо свой огромный топор. Удовольствие в чистом виде. Кто еще не убежден, выходите сюда, мы и с вами поиграем. Лезвие меча Го Цзиня указывало на Хун Тяньтуна, когда он заговорил. Ты из семьи Хун, оскорбил моего отца. Даже если ты станешь одним из четырех великих герцогов, рано или поздно я отомщу тебе за это. Ты, Цзян Чень, твои подчиненные посмели вести себя настолько жестоко в показном бою. Хун Тяньтун был в замешательстве. Он даже не предполагал, что все может так обернуться. Цзян Чень тихо проговорил. Помнится, кто-то сказал, что каждый сам будет отвечать за последствия, если случится что-нибудь плохое. Лицо Хун Тяньтуна побледнело, а его сердце болело так, словно кровью обливалось, когда он думал о том, что большая часть его личных гвардейцев уничтожена, из-за чего он теперь не сможет сдать экзамен. Как только Хун Тяньтун подумал о катастрофических последствиях произошедшего, его глаза налились кровью, сделав его похожим на взбесившегося тигра. «Цзян Чень, ты разрушил мое будущее, и тебе придется заплатить за это». Как только он собрался сделать свой шаг, Лун Инье ударил его по щеке. «Идиоты, которые не могут признать поражение, должны отойти в сторону». Эта сильная пощечина отбросила Хун Тяньтуна на расстояние в несколько метров. Глава 77.1. Забравший славу четырех великих герцогов, часть 1. Цзян Чень знал, что пощечина Лун Инье предназначалась не для того, чтобы помочь ему выбраться из этой щекотливой ситуации. Было очевидно, что Лун Инье просто пытался уберечь Хун Тяньтуна от смерти из-за его отчаянного порыва. Если бы Хун Тяньтун в своем приступе безумия приблизился к Цзян Ченю на расстоянии 3 метров, то его личная гвардия совершенно точно разорвала бы Хун Тяньтуна на кусочки. Поэтому, хотя и выглядело так, словно Лун Инье отвесил пощечину Хун Тяньтуну, но на самом деле он спас ему жизнь. Цзян Чень был спокоен, как ветер и облака, и с легкой улыбкой наблюдал за действиями Лун Инье. Его 8 охранников вернулись на свои позиции, встав позади Цзян Ченя. После этого сражения другие наследники, которые первоначально планировали сблизиться с братом и сестрой Лун, оказались совершенно обескуражены. Они серьезно задумались о том, нужно ли им встревать в эту битву богов и достаточно ли у них способностей, чтобы к ней присоединиться. Истекающий кровью Хун Тяньтун был для них наглядным уроком, не говоря уже обо всем остальном. И, если вспомнить прошлое, когда герцог Парящего Дракона вообще одерживал верх при столкновении с герцогом Цзянхань. На банкете в поместье Парящего Дракона большинство присутствовавших упорно создавали неприятности Цзянченю, но в итоге именно он одним удивительным подвигом вознесся до небес. Герцог Парящего Дракона поддержал королевский сад пилюль в стремлении перевернуть ситуацию на рынке духовной медицины, но потерпел громкое и сокрушительное поражение от зала исцеления. Он подослал убийц к Цзянфэну, герцогу Цзянхань, и по столице поползли слухи, что тот был убит. Однако Цзян Фэн внезапно объявился живым и невредимым, да еще и прорвался через оковы боевого дао, вступив в ряды мастеров истинной Ци. После этого герцог отправил сильных подчиненных убить Цзян Ченя, но тот вернулся совершенно невредимым. Вместо этого мастер истинной Ци со стороны Парящего Дракона был покалечен и отправлен обратно в его поместье, где скоропостижно скончался. А теперь Хун Тяньтун, ставший оружием в руках наследников герцога Парящего Дракона, оказался в таком жалком положении. Хотя и не было прямых улик, подтверждающих связь Цзян Ченя со смертью Лун Саня и поражением королевского сада пилюли от рук зала исцеления, но если сложить все слухи воедино, то было бы сложно вычеркнуть Цзян Ченя из списка возможных виновников. Можно сказать, что во всех этих открытых и закулисных конфликтах между герцогом Парящего Дракона и герцогом Цзянхань так называемый первый герцог королевства, по сути, не получил ни малейшего преимущества, понеся большие потери в виде своих солдат и генералов. Даже Лун Сань, мастер истинной Ци, входивший в десятку сильнейших людей поместья парящего дракона, умер при неизвестных обстоятельствах. После тщательных размышлений многие из тех, кто ранее хотел снискать расположение наследников герцогства парящего дракона, изменили свои планы, решив подождать и, не вмешиваясь, понаблюдать за дальнейшим развитием конфликта. В конце концов, судя по сложившейся ситуации, даже с его влиянием у герцога парящего дракона не было полной уверенности в победе. Как выяснилось, герцогство Цзянхань было непростой целью. Бай Чжань Юнь, наследник герцогства Белого Тигра, несколько раз провоцировал Цзянчиня, в результате чего лишь потерпел полное поражение, доставившее ему немало проблем. Ян Имин, наследник герцогства Яньмэнь, также несколько раз провоцировал Цзянчиня, а сейчас предпочитал пойти другим путем, лишь издалека заметив его. Все видели, что произошло с Хун Тяньтуном, наследником герцогства Алой Птицы. Глядя на горько рыдающего, сломленного Хун Тяньтуна, они чувствовали затаенную радость при виде чужого горя. Теперь Хун Тяньтун не сможет участвовать в экзамене, а это означало, что один из сильнейших претендентов на звание герцога первого ранга выбыл из соревнования. В этот момент экзаменатор, отвечающий за арену, объявил: «Настало время экзамена. Все участники, пожалуйста, войдите на свою арену. Сохраняйте спокойствие, выступите достойно и не напрягайтесь». Цзян Чэнь ограничился этими наставлениями. Со спокойным Сюэтуном в качестве лидера и с помощью триграммы ассимиляции восьми формаций у них не должно было возникнуть особых проблем при прохождении второго испытания. В течение получаса победить шесть деревянных марионеток, равных практикам на шести меридианах истинной Ци. Цзян Чэнь считал, что в этом испытании для них не будет ничего сложного, если ничто не повлияет на их боевой настрой. Триграмма ассимиляции восьми формаций только что была успешно применена на практике в сражении против команды Хун Тяньтуна, сильно повысив их шансы на победу. В конце концов, было очень важно получить реальный боевой опыт в применении формаций. Сражаясь с охранниками Хун Тяньтуна, команда Цзянчиня поначалу не лучшим образом применяла формацию и поэтому не сразу одержала верх над противником. Когда члены команды Цзянчиня приспособились к построению, то сразу же смогли продемонстрировать пугающий уровень мастерства и практически растоптали команду Хун Тяньтуна. Как думаете, на первом месте окажется команда молодого герцога Инье или мисс Цзюэсюэ? Кое-кто все же не смог устоять перед шансом выделиться из толпы, сказав парочку льстивых слов. Хе-хе, наследники герцога Луна словно драконы и фениксы среди людей. Трудно найти различия между ними. Этот вопрос и в самом деле всех нас может поставить в тупик. Смотрите, треть выделенного времени уже прошла. Эх, я надеюсь, что мои личные гвардейцы успешно пройдут испытание. Да, я все еще восхищаюсь четырьмя великими герцогами. Хоть команда Хун Тяньтуна и развалилась, но у четырех великих герцогов все еще есть по два кандидата. Команда Хун Тяньтуна, может, и потерпела неудачу, но у второй команды есть шанс преуспеть. У четырех великих герцогов было огромное преимущество. Время неуклонно двигалось вперед, а сердца не слишком сильных кандидатов становились все более обеспокоенными. Они знали о сложности этого испытания. Если команда личных гвардейцев не обладала подавляющей силой, то им сложно было бы за полчаса одержать победу над деревянными марионетками, находящимися на уровне шести меридианов истинной Ци. Помимо наследников четырех великих герцогов, которые вели себя непринужденно, наследники остальных герцогов были в большей или меньшей степени взволнованы. Что же касается Цзянчиня, его разум был спокоен как стоячая вода.